Грэм Макнил, Вархаммер 40 тысяч. Осада Терры, сыны Селинара. Пролог. Не клянись луной, ведь она меняется постоянно. Поверхность Терры пылала. Ее атмосфера светилась огнями единства. Под токсичными небесами бушевали грозы мировой войны, напоминая собранные в кучу угли. Они омывали поверхность Луны красным светом. Война разрывала колыбель человечества, сколько себя помнил Селинар. Конфликты росли в масштабах с каждой прошедшей эпохой и каждой неконтролируемой эволюцией технологий. «Война переделывает этот мир по своему образу», — сказала Гелиоса 54. Красноватый свет объединения Терры отражался от литой поверхности ее хромированной маски. «Так было всегда, почтенная матриарх», — прошипела Талапвита 37. Ее многорукая форма наклонилась над инфосветом командного пульта. «Уничтожение заложено в природе муж людей». Матриарх Селинара повернулась к своей самой доверенной Геннадеве, обратив внимание на оговорку. «Возможно, и так», — согласилась Гелиоса 54. «Но мы тоже ветвь этого общего корня. Да, мы извлекаем суть из уникальных генетических линий в поисках безупречных аспектов наших видов. Но проследи достаточно далеко по нитям истории, и окажется, что мы не сильно отличаемся». Она почувствовала желание Талапвиты 37 оспорить это утверждение. Ее натура, осознанно развитая в качестве инакомыслящей и сомневающейся, боролась с уважением к легендарному архетипу Гелиосы 54. «Ты не согласна?» «Я бы не осмелилась, почтенная матриарх. Не сейчас». «Конечно, осмелилась бы, и этот архетип ты повторяешь с каждым этапом эволюции. Говори откровенно». «Хорошо, почтенная матриарх», — ответила Талапвита 37. Она указала на зловещую картину, разворачивающуюся перед ними. «Трансчеловеческие воины Императора созданы исключительно для кровавых разрушений. Ни на что другое они не годятся. Но мы, представители селинарских культов, многократно повторяя двойные таинства спирали ДНК, совершаем акты творения. Генетические мастера Императора занимаются только наукой смерти, и для них слишком поздно менять свой подход». «А наша наука? Разве мы не создаем машины для убийства из стали и плоти?» «Да, но для защиты наших владений», — уступила Талапвита 37. «Дионические ритуалы приближают нас к истинному потенциалу человечества. В конечном итоге они уведут нас от жажды разрушения». «Я надеюсь, что однажды так и случится. Но не торопись осуждать наших тиранских братьев. В прошлые времена были моменты, когда лучшие ангелы человеческой природы стремились отвратить наш вид от кровавых алтарей войны, принять мир». «Такие моменты случались редко и никогда долго не длились». Словно подчеркивая ее точку зрения, помещение с изогнутыми стенами в сердце спутника Терры содрогнулось от удара близких взрывов. Из трещин в потолке посыпалась серая пыль. Она заплясала на суспензорных полях, окружающих парящую форму с изогнутым хребтом Гелиосы 54. Фрактальные частицы пыли блестели в актионическом свете, отбрасываемом мягко вращающими геностанками, встроенными в каменные стены. Пневмотрубки вдоль шеи Гелиосы 54 пульсировали в такт с ее морозным дыханием, образуя скручивающуюся спираль на ее горле. «Почему Император стремится уничтожить нас?» — спросила Талапвита 37. «Император не стремится уничтожить нас». Талапвита 37 вытянула изогнутый, похожий на коготь, кончик пальца, зацепив диск ноосферического света из глянцевой черноты командного пульта и подняла его между ними. Стремительно сужающаяся петля красного света сходилась на их местонахождении в серебристом значке лунного серпа. Ранее безмолвные вокс-каналы захлестнули крики обреченных и умирающих. Безошибочный грохот болтерного огня и визжащие плазменные взрывы создавали оглушительную какофонию бойни. «Все доступные данные говорят об обратном», — сказала она. Воины 7 и 16 легионов убивают все на своем пути. Наши культы умирают в эти самые мгновения. Рев нападавших скрипучим гулом скреб по спине. Дикие воинственные вопли людей, рожденных в темноте и выросших на убийствах. Подобные люди не смирятся ни с чем, кроме полного уничтожения любого, кто осмелился пойти против них. Император не стремится уничтожить нас, повторила Гелиоса 54. Он стремится нас принудить к участию в его великой работе. Он надеется, не без основания, что мы боимся уничтожения больше рабства. Его высокомерие нуждается в нашей науке, наших станках и наших таинствах. Он знает многое, но не знает всего. Вот почему вы привели меня сюда, спросила Талап Вита 37. И поэтому все еще здесь. Да. Если убийцы Императора не найдут меня здесь, они разорвут Луну на части, пока не добьются своего. Они сломают меня, и я буду вынуждена отдать им Магноматор. Талап Вита 37 вздрогнула от этой мысли. Что вы требуете от меня? Спросила она. Гелиоса 54 вытянула проворную, иглоподобную руку, чьи кончики пальцев создавали последовательности генов такой ошеломляющей сложности, что казалось, несомненно, их принадлежность какой-нибудь древней богине-созидательнице. «Покинуть меня», — сказала Гелиоса 54. «Не понимаю». Между ними потекли потоки данных. Спирали света несли последовательности генов, маркерные коды и пласт настолько сложной информации, что у Талап Виты 37 перехватило дыхание от концентрации загруженных данных. «Спустись в эргодическое хранилище. Разорви соединение с лунным манифольдом, забери магноматор и исчезни. Я не смогу раскрыть то, чего не знаю. Для уничтожения магноматор в живых осталось слишком мало верховных жриц, так что ты должна скрыть ее от Императора. Понимаешь?» «Я понимаю», — ответила Талап Вита 37. Гелиоса 54 увидела, как поникли плечи Талап Виты 37 под бременем ужасного обязательства, которое она на нее возложила. «А если они в конце концов найдут меня?» «Тогда молись, чтобы у того, кто заберет Магноматор, оказалась более мудрая душа и более возвышенные замыслы, чем у нового повелителя Терры». Талап Вита 37 поклонилась, прижав руки к груди. «Ваше поручение будет исполнено, почтенная матриарх», — сказала она. «Я не подведу вас». Гелиоса 54 не стала смотреть, как она уходит, уже начав мнемоническое очищение. Она почувствовала грусть, когда ее драгоценные воспоминания сгорали в огнях синаптического стирания. Матриарх любила Талап Виту 37 как дочь, но не могла позволить, чтобы в ее нейронной сети нашелся хоть какой-то след кинодевы. Гелиоса 54 повернулась к пульту управления. Сначала внезапного ошеломительного штурма грубо созданных генетических воинов Стерры прошло едва ли 6 часов. Каждый фронт на Луне передавал одну и ту же картину поражения. С тяжелым сердцем из-за страха за будущее, Верховный Матриарх Луны открыла ВОКС-канал с широким диапазоном частот. Она знала, что Император услышит ее. Она надеялась, что услышат его воины. «Отзовите своих волков», — попросила Матриарх. Книга первая. Дева. Она – дикая чаща с открытыми в ней храмами и сокровищами. 1. Перекроенный капитан. Минимальный экипаж. Забойщик. Как воину лучше всего умереть? На протяжении многих лет он долго думал об этом. Будучи неофитом, он представлял, что смерть придет к нему в страшной войне против каких-нибудь омерзительных ксеноформ, когда он будет биться бок о бок со своими братьями ради благородной и героической цели. О его последних мгновениях в бою будут с благоговением рассказывать воины будущих поколений. В последующие тысячелетия уроки, полученные из его кончины, будут изучаться в каждой военной академии и станут обязательными к прочтению молодежью этой новой эпохи. О том кровавом времени будут написаны целые библиотеки. Но войне безразличны амбициозные мечты юношей. Ее уроки кровавы и беспристрастны. Да, герои куются в горниле битвы, а наследие горстки живет в воспоминаниях выживших. Но на каждого героя, чьи деяния затмевают его смерть, приходится десятки тысяч забытых и никому неизвестных воинов. Их отвага остается незапечатленной. Их истории никогда не рассказываются. Никона Шароукин больше не был неофитом, и с тех пор, как Сабик Велунд вытащил его изувеченное тело с Иствана 5, он знал, что умрет в темноте. Одинокий и забытый, подходящая смерть для воина Гвардии Смерти. Как воину лучше всего умереть? Через каких-нибудь пару минут он, возможно, узнает. На охровой сфере Юпитера, заполнившей обзорный экран Сизифея, мерцали точки света, напоминая сбои Ауспика. Но на самом деле это были пылающие оружейные платформы, сбитые со своих орбитальных якорей и притягиваемые на свою погибель гравитацией огромной планеты. На переднем плане пирохимические молнии и пепельные штормы искажали серый эллипс Ганимеда. Это сгорали в ярости бомбардировки предателей огромные гидрохранилища спутника. Жарко и ярко пылала солнечная война, неумолимо приближаясь от внешних планет к Терре. Магистр войны затягивал свою петлю, но каждая минута, которую лоялисты удерживали изменников от сияния тронного мира, была победой. На высокой орбите Юпитера пылали умирающие корабли, освещенные изнутри остовы из почерневшего металла. За ними бушевали атомные грозы. Это рвались, подобно далеким сверхновым, мегатонны убийственных залпов. Не такие далекие, как хотелось бы Никоне Шароукину. В пустоте мчались рои торпед. Макроснаряды освещали космос ослепительными разрывами. Батареи лазеров мерцали коллимированными линиями актинической ярости. Что-то взорвалось рядом с вентральной осью. Шароукин понятия не имел, что это могло быть. Боеголовка торпеды? Детонация корабля? Противокорабельная мина? 367 кораблей агрессивно маневрировали в юпитерианской зоне боевых действий. В основном эскортные корабли и эсминцы. И, по крайней мере, 70 кораблей капитального класса. Шароукин обладал незначительными навыками по координации пустотных боев или управления звездолетом. Но после провальной миссии на Леме-2-12 и опустошительных потерь экипажа Сизифея, ему пришлось кое-чему научиться. Из вопящей статики и волн помех, пульсирующих в гололитическом образе пустотной драки, появился вращающийся силуэт. Огромный и идущий прямо на них. Мигнув, появились указатели дистанции и идентификационные метки. «Прямо по курсу остов крейсера типа лунный!» – выкрикнул Шароукин. «Вижу», – ответил Сабик Велунд, соединенный со сложными системами управления Сизифея с помощью нейровспомогательных устройств, созданных фратором Томатикой. «Маневрирую». Велунд говорил сухим тоном, но Шароукин сражался рядом с воином железных рук достаточно давно, чтобы услышать за внешним спокойствием напряжение. Палуба мостика резко накренилась, когда железный отец бросил Сизифей в резкий поворот. Сильно модифицированный ударный крейсер содрогнулся, его обшивка вспучилась, а усиленные переборки протестующе застонали, когда многокилометровый киль изогнулся. Мостик наполнился диссонирующим визгом столкнувшихся пустотных полей. Подключенные кабелями сервиторы, которые поддерживали целостность щитов, забились в конвульсиях, когда электрическая обратная связь сожгла их заживо. Шароукин поперхнулся от запаха горелого машинного масла и плоти. Невообразимая громада выпотрошенного корабля типа «Лунный» заполнила обзорный экран. Шароукин почувствовал, что пригнулся, когда над ними прошла пылающая надстройка. Она была такой огромной, что казалось, никогда не закончится. Корабль прошел так близко, что у Никоны возникло ощущение, будто он мог допрыгнуть до его мостика одним могучим прыжком. «Даже не рядом», — сказал Велунд, завершая поворот и оставляя обреченный корабль за кормой, а затем возвращаясь обратно в битву. «Этот чертов сигнал тревоги сработал слишком поздно, Шарукин!» — проревел Ульрах Брантон, вновь воскрешенный капитан Сизифея. Его голос звучал отвратительной смесью разорванных голосовых связок человека и импровизированной аугметики. «Ты должен отслеживать ход битвы!» «Разве я похож на магистра сюрвейеров?» — огрызнулся Шарукин. «Тогда уйди с поста и найди того, кто сможет читать проклятый ауспик!» — сказал Брантон. Его высокая фигура спустилась с командной платформы тяжелой поступью асимметричных ног. Тело капитана представляло кошмарный сплав плоти и машины, но оно имело лишь мимолетное сходство с почтенным шасси дредноута, из частей которого его собрали. Скорее, Брантон был сейчас существом биомеханического кошмара, созданным Атешем Тарсой в момент безумия и отчаяния. Саламандр поместил древнюю реликвию под названием «Железное сердце» на обнаженное тело капитана, отчего та напоминала хромированного паука. Шарукин едва переносил вид этой пульсирующей мерзости. Вонь протухшего мяса от тела Брантона и токсичных химикатов, поддерживающих жизнь в его прогнившей плоти, напомнила Шарукину о временах его молодости, когда он находил молочно-белые раздувшиеся тела, плавающие в глубоких соляных водоемах Ликея. На плече капитана сидел сделанный из тусклой стали и меди кибер-орел. Железные руки назвали его Гарудой в честь древнего медузийского мифа, и, как и экипаж Сизифея, он получил серьезные увечья, но выжил. На Идрисе его подстрелил мечник Люций, но Томатика и Велунд вернули механическую жизнь Орлу. Станцию сюрвейера наводнили мерцающие ложные сигналы битвы, протекающие на абсурдно близкой дистанции. Велунд обогнул содрогающиеся руины Искателя Славы, корабля типа «Марс», пылающий от носа до кормы. Надстройку Сизифеи сотрясли глухие металлические звуки. Перепрофилированные ремонтные сервиторы за пультом борьбы за живучесть корабля выпалили потоки бинарной тарабарщины. «Что это было?» – спросил Брантон. «Не знаю», – ответил Шарукин. «Бомбардировщики или истребители-самоубийцы? Чей корабль-носитель погиб? Может быть, дрейфующие обломки? Слишком небольшие для обнаружения ауспиком». «Так не годится, гвардеец Ворона!» Шарукин сдержал раздраженный ответ, когда на светящейся поверхности экрана загорелись предупреждения об угрозе. «С кормы приближается капитальный корабль», — наложил он. «Полагаю, типа Оберон». «Завес истины. Корабль охотник 17-го легиона», — резко ответил Велунд. «Но он идет не на нас». На обзорном экране замигала дюжина рун угрозы. «Откуда такая уверенность?» — рявкнул Брантон. «Криптос», — сказал Велунд, уводя Сизифей от спутного следа более крупного корабля. «Он подключил меня к кодированному воксу Завета. Его капитан переговаривается с двумя другими кораблями. Они берут в клещи гнев Европы». Шарукин попытался отсортировать противоречивые данные ауспика и соотнести то, что видел, с тем, что говорил Велунд. «Ты уверен?» – спросил он. «По мне так Завет маневрирует для залпа с короткой дистанции по нашему двигателю». «Мне не нравятся корабли у меня на хвосте!» – сказал Брантон. Гаруда расправил крылья и сердито закликотал. «Он заходит не на нас!» – настаивал Велунд. «Он в идеальной позиции для открытия огня», — сказал Шарукин. «Удерживаю курс», — ответил Велунд. «Трон тебя подери, Сабик Велунд!» — выкрикнул Брантон, с грохотом направляясь к Железному Отцу. На миг Шарукин подумал, что он собирается вышвырнуть Велунда с поста управления. Дистанция до цели начала расти. Шарукин выдохнул. «Он удаляется». «Я же тебе говорил, что Завет жаждет прикончить гнев Европы». Обзорный экран залило светом, когда Завет Истины дал ошеломляющий залп по своей жертве. Два других корабля-изменников отрезали путь отступления имперскому космолету. И ему пришлось держаться под этим сильным огнем, сдирающим его щиты. Торпедные катера и бомбардировочные крылья сблизились с гневом Европы, и их залпы волна за волной обрушились на корпус титанического корабля. Вспомогательные двигатели загоняли боеголовки еще глубже в корабль, после чего запалы замедленного действия подрывали их в его жизненно важных участках. По всей длине корабля прокатилась волна сотрясающих внутренние отсеки взрывов, разрывая его изнутри. Из многочисленных ран гнева вырвались клубы огня, ярко пылая чистым кислородом и химическим огнем крови корабля. У Шароукина от вида гибели великолепного корабля сердца сжало, словно ледяным кулаком. Подобно последнему представителю вымирающего вида, он боролся до конца, но его судьба была предопределена. Радиационный поток гибнущего гнева Европы искажал показания каждого сенсора, но Шароукин разглядел яростные каскады высокочастотного атомного пламени, пылающего в глубинах его инженариума. Это могло означать только одно. «Корабль в критическом состоянии!» – выкрикнул Шароукин. «Уводи нас, Велунд!» «Отставить!» – приказал Брантон. «Сближайся!» «Что?» – закричал Шароукин. «Нет, ты убьешь нас всех!» Он сделал полшага к Брантону. «Оставайся на своем посту!» – рявкнул чудовищный капитан железных рук. «Велунд, нет!» – выкрикнул Шароукин. «Сближение с этим кораблем! Это самоубийство!» «Возвращайся!» – приказал Брантон. «Щиты Завета Истины опущены. Курс на его мосте. Шароукин, дай мне расчет данных для стрельбы. Сейчас же!» «Велунд, уводи нас отсюда!» – взмолился гвардеец Ворона. «Ради мести он убьет нас всех!» Брантон развернулся. Убийственно быстро для такого гиганта. Силовой кулак, снятый с шасси павшего брата Бомбаста, врезался в грудь Шароукина. Воин отлетел назад. Развернувшись в воздухе, он приземлился на согнутые ноги и заскользил по палубе. Мышечная память метнула руку к бедру, где в ножнах покоился его глади с черным лезвием. Он поднял голову и увидел, что Гаруда сидит на краю стола Ауспика, наклонив голову в бок и рассматривая его немигающими глазами. Ему показалось, или птица покачала головой? Шароукин выдохнул, когда Гаруда взлетел и вернулся на плечо Брантона. Палуба содрогнулась, когда Сизифей выстрелил из носового бомбардировочного орудия с минимальной дистанции. Оборонительные системы ближнего действия Завета Истины не успели среагировать, и залп, способный равнять с землей города, обрушился на командную палубу с опустошительным эффектом. Линкор типа «Оберон» был чудовищно мощным кораблем, сильно бронированным и ощетинившимся оружейными системами, но без щитов оказался уязвим. Снаряды Сизифея проникли глубоко в ядро командного центра, нанося смертельные раны его мозгу. В космос выбросило шлейфы пламени и растущие облака расплавленной стали. Сизифей пролетел через расширяющиеся клубы перегретого пара и потоки обломков. За ним устремился ураган в торопях наведенного лазерного огня и разрывных снарядов из антиторпедных пусковых устройств. Брантон отвернулся от Шароукина. Гаруда снова сел на его плечо. «Разворот на обратный курс», — приказал Брантон. «Я хочу прикончить этого ублюдка». «Он уже вышел из строя», — возразил Шароукин. «Я не хочу, чтобы он вышел из строя», — огрызнулся Брантон. «Я хочу, чтобы он подох». Сизифей содрогнулся, когда Велунд положил корабль в крутой разворот на правый борт. Он наклонил нос, чтобы скрыть их курс в ярко пылающем плазменном следе раненного линкора. «Томатика!» — рявкнул Велунд в Вокс. «Мне нужно, чтобы эти реакторы выжили больше!» Вокс затрещал очередью раздраженного бинарного кода, прежде чем Томатика ответил с инженариума. «Уверяю тебя, железный отец, я делаю все, что в моих силах, чтобы реакторы не перегрузились и не убили нас всех. И все это с помощью всего горстки сервиторов». «Сделай, что сможешь, железнорожденный», — сказал Велунд, отключив Вокс. «Никона?» Шароукин не ответил. Он не сводил глаз со спины Ульраха Брантона. Гвардеец Ворона выпустил задержанный в груди воздух, почувствовав резкую боль в ребрах. разжал побелевшие от напряжения пальцы на рукояти Гладия, осознав, что был на грани от того, чтобы наброситься на товарища легионера. Да, безумного товарища легионера, но чья верность все еще принадлежала императору. «Никона!» – обратился Велун спокойным, но властным голосом. «Мне нужны глаза в этом бою. Возвращайся на свой пост, брат». Шароукин медленно кивнул и вложил меч в ножны. Пустота пылала неисчислимыми атомными вспышками-бурями, пульсировала цунами электромагнитных импульсов и отголосками взрывов в артиллерийских погребах Завета. Обеспечить ситуационную осведомленность было практически невозможно. Даже ауспик-специалист или офицер с многолетним опытом вряд ли бы что-то разобрал в этом сенсорном хаосе. «Разворот», — сухо сообщил Велун, словно объявляя обычный орбитальный маневр. «Орудийная палуба. Сколько времени до боевой готовности бомбардировочного оружия?» На мостике раздался огорченный голос Атеша Тарсы, апотекария Саламандр. «Нуман работает над этим, но понадобится не меньше 7 минут, прежде чем орудие будет готово к стрельбе. Каждая часть процесса перезарядки должна проводиться вручную». Велунд прервал связь. «Тогда бортовые потери». Вокс-частоты пронзил диссонирующий вой, и Шароукин поморщился от муки, которую услышал в этих кошмарных завываниях. Частично бинарный код, частично демонический кант. Механикум назвали его чистейшую форму мусорным кодом. Это был Криптос, вопящий из своей камеры на нижних палубах. Не предупреждение, а вопль ужаса. «Держитесь, держитесь!» – закричал Вилл. Шароукин увидел его секунду спустя. Пустоту прорезал клиновидный нос, направленный под идеальным убийственным углом. Торпеды уже выпущены, а колющие лазеры сдирают последние щиты Сизифея. Корабль вопил по воксу, разорвав протоколы безопасности Сизифея жутким ударом своего имени. «Забойщик! Забойщик! Забойщик!» Раскаленные до бела лучи света прожгли множество палуб ударного крейсера. Из-за относительного движения двух кораблей лазеры впились в усиленную надстройку Сизифея. Сотни метров обшивки содрало, словно мясо с костей ножом мясника. Энергия, с которой целые секции мгновенно выбросила в глубокий вакуум, вызвала крен корабля, словно тот был отброшенным назад боксером. Ауспик вопил о приближающемся залпе. Мостик залило кроваво-красным светом смертельной раны. Он окрасил Брантона демоническим сиянием. «Ты нас всех убил!» – прошипел Шароукин. Затем мир вывернулся наизнанку, а красный свет сменился белым.